Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 22 мая. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Беседа с жительницей Степан Акерта, украинкой по национальности Верой Кравченко. Очередной выпуск рубрики «Улицы Степан Акерта». Завтра в школах НКР прозвенит последний звонок учебного года. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Круглый стол, организованный Центром гражданских инициатив НКР, был посвящен теме «Проблемы бывших осужденных. Мониторинг пенитенциарных учреждений НКР». Работа круглого стола проходила в конференц-зале гостиницы «Армения» города Степанакерта. В нем приняли участие представители неправительственных общественных организаций, Международного комитета Красного Креста, депутат Национального собрания НКР, представители судебной системы, Шушинской тюрьмы, психолог, преподаватели и студенты Арцахского госуниверситета. Директор Центра гражданских инициатив Альберт Вусканя рассказал о проделанной работе за период от 2003 по 2007 годы, подчеркнув, что было собрано для осужденных 3000 книг, проводилась подписка газеты «Азат Арцах», организовано 2 концерта, медпункт пополнился медикаментами. Во время мониторингов были проведены лекции среди персонала пенучреждений. При каждом мониторинге мы обращали внимание на санитарно-гигиеническое состояние камер, медицинское обслуживание, организацию питания и досуга, морально-психологическое и физическое состояние заключенных, условия содержания женщин несовершеннолетних. Мы посылали наши годовые отчеты в Совет Европы, в ОБСЕ, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Международный комитет Красного Креста, Международную амнистию, Международную тюремную реформу, Международный комитет против пыток и другим, ну и, естественно, нашему президенту и структурам Карабаха. Это Минюст, это полиция. Психолог Зоя Майлян проводила индивидуальную консультацию с заключенными. Также проведена работа с теми, кто вышел из тюрьмы, и членами их семей. Двое из бывших заключенных были трудоустроены. В 2015 году Центр гражданских инициатив после длительного перерыва получил от властей республики разрешение на проведение мониторинга пенучреждений. О сегодняшнем состоянии Шушинской тюрьмы Альберт Усканян сказал. В тюрьме действуют 3 режима – крытые, полукрытые и полуоткрытые. Общая вместимость 350 человек, осуждены под разными режимами, они отделены друг от друга. Персонал учреждения тюрьмы – 25 человек. В крытом режиме находится 33 человека. Полузакрытый режим находится в новом отремонтированном корпусе. В нем содержится 41 человек. Имеет автономную котельню. В полузакрытом режиме, отметил Вусканян. Там находилось 58 человек. Имеется прогулочный дворик, баня, библиотека, коптерка с холодильником, телефон для зэка, комната проведения досуга, телевизор, прогулки без ограничений. Кстати, есть чайная, есть также молельная комната и парикмахерская. Сейчас один медпункт на следственный изолятор и на тюрьму. Работают 2 фельдшера. В стационарном отделении нету, при необходимости обращаются в Шушинскую центральную райбольницу и республиканскую больницу, центральную нашу, в Степанакерт. Имеется также комната для длительных свиданий. Питание 3-разовое, обязательно мясо или консервы. Если раньше были ограничения в весе получаемых из дома передач, сейчас нет никаких ограничений. По итогам мониторинга Альберт Усканя резюмировал. То, что я видел, фотографировал, это один к одному европейские стандарты. В ходе обсуждения участники круглого стола обратили внимание на необходимость создать небольшие мастерские, то есть рабочие места для заключенных. Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Русские Карабаха». Наша беседа с жительницей города Степанакерта Верой Алуханян-Кравченко. Вера Сергеевна, я хочу, чтобы вы рассказали, откуда родом. Я родом из Харькова, Харьковская область, Змеевской район, село Тарановка, 51-го года рождения. У нас в семье было 2 детей, я, брат, мама и папа. Мама работала на Харьков пассажирский проводником, а папа инвалид войны 1-й группы, слепой был, получал военную пенсию. А брат работал в Институте ядерной физики, научный сотрудник и ликвидатор Чернобыля был. От Чернобыля он умер, большая доза радиации была. В 2008 году он скончался, и квартиру нашу забрало государство. Моего брата хоронил институт, где он работал. И когда похоронили, квартиру, она была не приватизирована, отдали сотрудникам института после моего брата и папы. А после него папа умер, он был в деревне. Сюда я приехала в 1974 году, вышла замуж, муж армянин. А как познакомились вы с мужем? Я работала на Харьков сортировке, а у меня соседи армяне были. Говорит, Вера, поехали с нами. Я приехала, мне понравилось. Как раз мои свекрови соседи были. И так познакомились, потом они приехали за мной, привезли сюда меня. У вас здесь семья, дети? Да, муж, сын, дочка тоже замужем отдельно живет, а сын пока не женатый. Внуки есть? Да, один внук есть, Эдик, да. В этом году школу кончает. А на Украине остались родственники? Да, двоюродный, троюродный. Днепропетровский двоюродная сестра живет, в Запорожье живут двоюродные. Мой двоюродный брат Харьковской области, бывший прокурор, сейчас на пенсии. Все там живут. Вера Сергеевна, я знаю, что у вас и в Польше есть родственники, и на Украине, как вы только что сказали. Ваше отношение к тому, что сейчас творится на Украине, чего вы пожелаете? И вообще связь какую-то поддерживаете со своими родственниками, удается? Так, у меня связи есть с Украиной, я созваниваюсь по телефону. Ну, они говорят, ничего, но я желаю, чтобы на Украине все наладилось, чтобы было мирно, дружно и хорошо, чтобы они помирились и жили вместе, и Запад, и Восток. Этого я хочу. Как раньше было, поехала, приехала, никто ничего, а сейчас и не знаешь, как и ехать туда. Последний раз я на Украине была в 2011 году, на встречу одноклассников ездила, а сейчас прервала все, уже невозможно поехать туда. Невозможно из-за той ситуации, или да, дороги закрыты, или как? И дороги закрыты, и ситуация такая, невозможно. Брат мой сказал, наладится, приезжай к нам, двоюродный. Я хотел бы, чтобы вы немножко рассказали о себе, как вы адаптировались в Карабахе, есть ли у вас друзья, где работали, соседи какие, язык, на каком языке общаетесь, с детьми. Работала на конденсаторном заводе в советское время, в отделе техконтроля. Ну, армянский за в течение 10 лет выучила, карабахский язык. Обобщаюсь на русском, на армянском, здесь соседи хорошие, у меня друзья есть. А сейчас работаю в доме-интернате, уже 15 лет с 2000 года. День работы, день дома, ничего, работа, да. Сейчас я в отпуске нахожусь, отдыхаю. Хотела на Украину, невозможно поехать. Моего мужа звать Алуханян Рафик. Сейчас он пенсионер. И пенсию получает и работает в магазине рабочим. А до этого он работал? На строительстве работал. Ну и в конце нашей беседы, Вера Сергеевна, я хочу, чтобы вы чистосердечно признались. Не жалеете, что оказались здесь, в Карабахе, что создали семью здесь, живете здесь. И ваши пожелания Карабаху и карабахцам. Я уже привыкла, но иногда чувствую себя одиноко, что у меня здесь никого родни нету. А я желаю карабахскому народу самого-самого лучшего, самого хорошего, что только бывает. Хорошие люди здесь, дружные. Я тут и войну с ними в подвале сидела со всеми, и муж воевал. Мы в подвале сидели, никуда не уезжала я. Самое главное, я желаю карабахскому народу, чтобы всегда был мир и не было войны здесь. Чтобы мирно было, хорошо, что вот как мы живем, так и жили. Вот этого я желаю всем людям Карабах. Вы слушали беседу с жительницей города Степанакерта, украинкой по национальности Верой Кравченко-Алуханян. Очередной выпуск рубрики «Улица Степанакерта» мы записываем на улице столицы, которая находится неподалеку от бывшей бухгалтерской школы и носит имя Андрея Дмитриевича Сахарова, академика, лауреата Нобелевской премии, создателя водородной бомбы и, что самое важное, друга армянского народа и апологета права армянства и арцахства на самоопределение. Помогут представить мне Андрея Дмитриевича Сахарова, педагог школы номер 8, носящий имя академика Сахарова, и ее воспитанники. Андрей Дмитриевич Сахаров уделял проблеме Нагорного Карабаха самое пристальное внимание. Вся его деятельность была направлена на утверждение принципов новой гуманистической политики, исходящей из прав человека и прав народов. Проблема Нагорного Карабаха была для Сахарова не частной и не конъюнктурной, а одной из наиболее принципиальных проблем. Отвергая репрессивные методы, Сахаров стремился к тому, чтобы на примере Карабаха торжествовали принципы новой политики. Сахаровские уроки актуальны и сегодня, когда существующий мировой порядок и проводимая политика оказываются в зависимости от устаревших догм с одной стороны и политических решений с другой стороны. Для меня большая честь учиться в старшей школе номер 8, которая носит имя академика великого физика Андрея Дмитриевича Сахарова, создавшего первую водородную бомбу. Андрея Дмитриевича нередко называют отцом советской водородной бомбы, хотя его душевный путь от ученого до крупнейшего гуманиста 20 века не был простым. Интересы Сахарова не ограничивались ядерной физикой. Нам, школьникам, он запомнился тем, что выступал против планов Хрущева по сокращению среднего образования, за что был отстранен. Но, несмотря на это, ему все же была присуждена Нобелевская премия. Мы, ученики школы номер 8, стараемся держать на высоте чести имени Андрея Сахарова. Полиция НКР поздравляет всех выпускников и их родителей с последним звонком. Во избежание аварий дорожная полиция обращается ко всем водителям и пешеходам быть более внимательными, не допускать нарушений правил дорожного движения. И о погоде в субботу 23 мая. На территории НКР ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 5-10 с усилением при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 10-13 тепла ночью, днем 18-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.